людей безразличных. Куда-то с толпою я вместе иду, мечусь и страдаю, зачем существую, в чем смысл всей жизни, где счастье найду. На утлой ладье через бурное море плыву я десятки безрадостных лет. Назад оглянулся, все было пустое, и радостных дней в той суетности нет. Все человечество страсти, я плакал, желал, я горел, я любил, но счастья не видел, духовного счастья. Зачем я все годы так пусто прожил? Где счастье, где мир, где конец всем страданиям? Ужель на земле счастья, радости нет? Ужель нету правды, дело исканиям? О, лучше б не жил ты тогда.